Венгерская армия, в составе ИГО и ТРИГО армейских корпусов, при поддержке итальянского экспедиционного корпуса, равного по численности двум армейским корпусам, штурмует Ужгород и Мукачево, продолжил Шапошников. Бои идут за пригороды. Итальянцы послали ветеранов эфиопской войны, имеющих богатый опыт сражений в городских условиях. Это второстепенное направление. Я согласен, кивнул Аркадий. Там немцев нет. За Ужгородом и Мукачево начинаются Карпаты, достойно укрепленные за годы до начала войны. Штурм этого естественного укрепления, доработанного напильником, будет стоить венграм и итальянцам слишком больших потерь. Факт того, что немцы не прислали туда ни одного подразделения, свидетельствует о том, что это направление, как минимум, второстепенное, как максимум, вообще не направление, даже с учетом численности действующих в этом регионе войск. Румынский фронт самый опасный, сказал верховный главнокомандующий. Мы имеем дело с двумя крупными клиньями, заходящими на линию Ивано-Франковск-Каменец-Подольский. Румынскую границу обороняют все румынские корпуса, усиленные болгарскими и немецкими пехотными дивизиями. Они ждут развития наступления на севере. Понятно, кивнул Немиров. Какие меры противодействия? Как только иссякнет наступательный потенциал вражеских войск на румынском фронте, будет предпринято контрнаступление, по плану Алексеев-66, ответил Шапошников. В контрнаступлении будет задействована группа армий 9. По всем фронтам начата бомбардировка вражеских аэродромов и скоплений техники. Обмануть противника с направлением контратаки не удастся, но массированные авиаудары позволят отвоевать превосходство в воздухе, что положительно скажется на общем положении. Генштаб вермахта прекрасно знает свою главную уязвимость, поэтому точно предпринял контрмеры. Что у них в резерве на румынском фронте, уточнил Аркадий. По предварительным данным, на юг стягиваются резервы группы армий «Центр», ответил Борис Михайлович. Наступление на Краков немцами поддерживаться, скорее всего, не будет. Скорее всего, нахмурил брови Немиров. Товарищ генерал-полковник, вздохнул Шапошников. Ситуация на фронтах еще не стабилизировалась. Мы воюем второй день. Быть везде сильными мы не можем. Сейчас мы должны угадать направление главного удара на юге. Если переброска резервов в Румынию, это не обманный маневр, то они ударят либо в Закарпатье, на Ивано-Франковской, дальше на Львов, заходя в тыл обеим нашим оборонительным линиям, Карпатской и Ленинской. Также это открывает путь на Киев, через Винницу. Это обещает крайне тяжелое положение, с окружениями и потерей больших территорий. Он взял стакан с водой и залпом выпил его. Либо же, если это обманный маневр, то удар будет на Краков и Перемышль, продолжил Борис Михайлович. Так они добьются гораздо меньшего, чем в первом случае, но это приведет к рассечению наших польских оборонительных линий. В случае падения Кракова вся линия Ленина будет под угрозой. Мы можем позволить себе контрнаступление в двух местах, задал Аркадий риторический вопрос. Можем, все же ответил на него Шапошников. Ничего не мешает. Так действуйте, произнес Немиров. Какие подводные камни? Численность противника слишком велика, ответил на это верховный главнокомандующий. Почти 2-1. Это будут очень тяжелые операции. Прогнозирую большие потери. А какие последствия будут, если мы просто постоим и потерпим? Уточнил Аркадий. Возможны опции, снова вздохнул Шапошников. Все зависит от смелости их планов. И, самое главное, при таком численном соотношении, по всем уставам, нам следует перейти к обороне. Так не будет, покачал головой Аркадий. Ваша задача – определить направление главного удара и упредить его. Если вы видите два варианта, бейте по двум направлениям. Увидите третье, вводите резервы и бейте туда. Нам нельзя терять наши линии обороны и отдавать инициативу в руки противнику. Она уже у него, но это ненадолго. Наша пассивность – это очень щедрый подарок для немецкого генштаба. Он поморщился от вновь возникшего ощущения. Он снова почувствовал себя на Третьей мировой. «Ожидаю готовый приказ через 2 часа», – сказал Немиров. «Контрнаступление должно начаться по истечении следующих 48 часов, а до этого времени ведем активную оборону по всем фронтам». «Есть», – козырнул Шапошников. «Гражданские лица из Ужгорода и Мукачева уже эвакуированы», – уточнил Аркадий. «А ведь он был в этих двух городах, они наступали на Кашице, важный логистический узел ныне почивший в Бозе австро-венгерской армии. Город был взят, оборона Австро-Венгрии пала, несмотря на то, что тогда еще кайзеровские немцы отчаянно сопротивлялись. Кошице пришлось отдать новообразованной Чехословакии, а вот Ужгород и Мукачево с предместьями перешли Советской России. От меча, наверное, надо было тогда давить до конца, в ЦИК, видимо, что-то чувствовал, раз так яростно настаивал на продолжении затянувшегося наступления, подумал Немиров. «Эвакуация продолжается», — ответил генерал-полковник. «Будет завершена в течение 72 часов, немыслимо медленно», — покачал головой Аркадий. «Ускоряйте, у нас через 48 часов наступление, линии перегружены, ускорить никак не получится», — ответил на это Шапошников. «Тогда держите города столько, сколько нужно», — вздохнул Немиров. 16 июня 1940 года. Дмитрий Васильевич Кульбин вернулся с документами красноармейцев. «Заводите мой тарантас», — сказал он и вернул документы старшине. Водитель завел двигатель. Дмитрию пришлось сходить в темный блиндаж, чтобы удостовериться, что документы имеют соответствующие пометки, видимые только под ультрафиолетовой лампой. «В штаб полка», — приказал он, запрыгнув в ВАЗ-38, новенький армейский внедорожник. 1071 и краткий полк пограничной службы КГБ сейчас дислоцируется в Ужгороде. Изначально он дислоцировался близ села Страж, около которого располагалась 117-я погранзастава. Штаб полка был размещен на погранзаставе, а весь остальной полк охранял северный берег реки Тиса и прилегающие территории. Кульбин, вернувшийся из командировки в Эфиопию, получил повышение до подполковника КГБ и был направлен на спокойный участок, чтобы отдохнуть и акклиматизироваться. Отдохнуть, увы, не получилось. Основной удар венгры начали с форсирования Тисы. Сил полка, чтобы удержать эту лавину, было недостаточно, поэтому они держались до прибытия подкрепления. Только подкрепление не пришло, так как форсирование происходило по всей протяженности пограничной реки. Пришлось отступать с боем, неся потери и выигрывая время. Личный состав 117-й краткой заставы погиб в полном составе, был отрезан наступлением итальянцев, ударивших севернее. Противнику почти удалось закрыть полк в котле, но со стороны Ужгорода ударил 188-й краткий краснознаменный конный полк, разогнавший его подразделение решительным натиском прямо во фланг. Вероятно, итальянцев плохо проинформировали о располагающихся в регионе воинских частях, а дальше началась резня в пригородах. Венгры подтянули тяжелую артиллерию, а с запада подошел итальянский танковый полк. К городу со стороны Карпат подошли пехотные полки Красной армии, начавшие укреплять город, пока коренные подразделения вели арьергардные бои, цепляясь при этом за деревни и села. «Наши!» — крикнул наблюдатель. В небе пролетели штурмовики Ил-10, сопровождаемые истребителями И-4. Они несут бомбы для налаженных переправ через Тису и для личного состава венгерско-итальянской армии. Так как тут практически кинжальные дистанции, навстречу им вылетели хорошо известные Дмитрию итальянские Г-45 «Ланция» и новые Г-50 «Фриччия». В небесах завязалась ожесточенная схватка. Сражались 15 истребителей СССР против примерно 20 истребителей Италии. Все это происходило при участии мобильных ПВО обеих сторон. Штурмовиков Ил-10 было 15, и они участвовали в воздушном бою не только оборонительной турелью, но и курсовым вооружением. Говорят, что уже были случаи, когда штурмовики самостоятельно сбивали вражеские истребители. Дмитрий сфокусировался на одном из ведущих истребителей, вступившим в бой с двумя ланциями. Один из итальянцев вышел в лобовую атаку, но сразу же отвернул, когда понял, что совершил роковую ошибку. Правда, среагировал он слишком поздно и вспыхнул ярким факелом. Советский летчик же совершил маневр уклонения от уничтоженного самолета и ушел в горку, стараясь набрать как можно больше высоты. Второй итальянец попытался перехватить его, но тут в дело вступил ведомый советского летчика и отпугнул противника очередью красных трассеров. Ведущий выполнил маневр и начал реализацию полученного преимущества. Итальянец попытался уйти за линию траншей, под более плотное прикрытие ПВО, но своим маневром лишь посадил советский истребитель себе на хвост. А дальше случилось ожидаемое Дмитрием. Грохнули пушки и самолет итальянца разорвало на части. Горящие обломки рухнули за позициями итальяно-венгерских войск, но парашюта в небе не было. Это значит, что итальянца убило наповал. Штурмовики, надежно прикрытые истребителями, зашли на вражеские позиции и сбросили свои бомбы. Раздались громкие взрывы, а затем ноги подполковника Кульбина почувствовали легкую вибрацию от земли. Сразу после сброса бомб, штурмовики присоединились к воздушному бою. Один штурмовик пролетел над траншеями пограничников, Дмитрий увидел на нем открытое пламя, исходящее из правого двигателя. Судя по тому, что самолет снижался, это было не единственное повреждение. Спустя недолгое время, прямо в область траншей, рухнула итальянская «Фриччия», а пилот пытался управлять неуправляемым парашютом. Он видел, куда приземляется, и очень не хотел этого. Еще три итальянских самолета рухнули в прифронтовой зоне, наглядна разница в мощности вооружения и двигателей. Штурмовики, по-видимому, получили приказ применить по наземным целям пушечное вооружение, так как не отступили, а пошли на второй заход. Два советских истребителя были подбиты и упали за линией фронта, они пытались прикрыть штурмовики, атакуемые итальянцами на заходе. Тем не менее, выглядело все так, будто советские ВВС сегодня побеждают. Говорят, что у среднего советского летчика около 500 часов налета, припомнил Дмитрий прочитанный в газетах факт. Даже если вдвое сбрехали газетчики, все равно это на 50 часов больше, чем у итальянцев. Косвенным подтверждением тому, что средний налет у советских летчиков гораздо выше, чем у итальянцев, служит то, как часто писали и пишут в газетах об авиационных авариях. С этим вряд ли могли сильно врать, если только в сторону преуменьшения. И тут либо советские самолеты плохие, либо, действительно, летают так часто, что техника не выдерживает. Только вот о ненадежности отечественных самолетов Кульбин ничего не слышал, даже в народной молве. Штурмовики сделали по 5-6 заходов, прекрасно наблюдаемых Дмитрием через бинокль, после чего начали отступление. 30-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, как говорят красноармейцы, являются страшным оружием. Прямое попадание в человека иногда разрывает его на части. Осколки же от этих снарядов пусть и мелкие, но очень скоростные, поэтому заходит очень глубоко в тело. Как ушли штурмовики, истребители потеряли друг к другу всякие интересы и начали выходить из боя. Схватка официально завершилась, а затем началось ожидание. Советская авиация не ставит целью победить сегодня, подумал подполковник КГБ Кульбин. Их главная цель – замедлить наступление противника. Поэтому-то и не жалеют боекомплект, уничтожают пехоту и технику, сжигают склады и стараются взрывать блиндажи. Вчера интенсивность налетов была максимальной, на памяти Кульбина, самолеты пролетали практически без перерывов. Несколько раз он замечал потрепанные штурмовики, вновь вылетавшие на штурмовку. Ему понравилось то, что государство уже давно подготовилось к началу этой войны, поэтому в самом начале никто не питал никаких иллюзий и бил по врагу в полную силу. Не понравилось же ему то, что это должно было быть чем-то вроде отпуска, это его командировка на границу. Вверенное ему подразделение готово к бою, заняло оборону среди руин пригорода. Еще вчера это была живописная часть города, а сегодня тут обломки зданий, в поте лица минируемые саперами. Пограничники выигрывают время, чтобы были эвакуированы все гражданские, а саперы превратили пригород в одну сплошную ловушку, что тоже выиграет определенное время для ухода гражданских и обороняющихся частей Закарпаты. Прошло 2 часа, после чего до Кульбина довели, что через полчаса с лишним, к пригороду прибудут чехословацкие танковые войска с мотострелками. Танков будет не менее 80, а мотострелков до полка, направление с запада. С юга, по данным авиаразведки, прибывают венгерские танки, в количестве не менее 40, при поддержке мотострелков, численностью до 2 батальонов. Но также за ними своим ходом идет пехота, численностью до полка. У них понятная задача, сначала закрепиться на подступах, а потом решительно брать город. К моменту, когда будут взяты пригороды, к городу подойдут пехотные части, которые и поставят точку в этой битве. Вражеская артиллерия произвела короткий артобстрел, длившийся какие-то 7 с лишним минут. Это лучше донесений разведки говорит о том, что скоро будет атака. Танки и броневики прибыли чуть позже, чем ожидалось, через 40 минут после оповещения. Заработали 30-миллиметровые зенитные пушки, установленные в уцелевших зданиях, их обложили мешками с песком, а также расчистили им обзор путем уничтожения лишней стены, поэтому бить они будут с превосходящей высоты, что дает шанс поразить танки в крышу корпуса или башни. Вражеские танки сразу же открыли огонь и замедлили ход до малого, а затем и вовсе остановились. Когда танки встали, чтобы побыстрее разбить зенитки, работающие не по профилю, проявили себя батареи ПТО. 57-мм орудия ЗИЛ-4М легко пробивали чехословацкие легкие танки ВЗ-36, впрочем, как и средние танки ВЗ-37 в силуэт, то есть в любой участок брони. Кульбин, очень интересующийся современной бронетехникой, как любитель, знал, что ЗИЛ-4М имеет почти двукратный запас бронепробития. Тот, кто одобрил такое орудие, видимо, считает, что броня будет продолжать наращиваться. И подполковник, давно следящий за тенденциями, точно знал, что так дело и обстоит. Броню активно наращивают на каждой новой модели. Так что может быть, что и 57-мм пушки скоро окажется недостаточно. Вражеские броневики не смогут доставить пехоту к позициям пограничников, это стало ясно всем, поэтому они начали сдавать назад. К этой ситуации привела плохая разведка. Чехословакии имеют очень мало разведывательных самолетов, что стало известно еще в период союзничества. Из-за этого они не узнали, что здесь за войска, что у них есть, а чего нет. Расплата за неинформированность, как всегда, страшна. Первый накат противника был остановлен исключительно силами ПТО. Чехословаки, видимо, ждали чего-то другого. Соседи из батальона ПВО потеряли одно зенитное орудие, а расчеты ПТО потеряли две пушки. Сообщают, что противник перегруппировывается, доложил радист. Вероятно, скоро будет еще атака. На юге города все еще шел бой, это отгоняли итало-венгров в укрытие, скомандовал подполковник Кульбин. Артиллерийский прилет он услышал за секунды до взрыва, поэтому бросился к подвалу разрушенного дома, ловко приспособленного саперами под блиндаж. На этот раз обстрел был интенсивнее и дольше. Так чехословаки мстят за потерянные танки и броневики. Полчаса работы артиллерии, а затем тишина. Вновь авиация, но теперь в роли встречающей выступает советская. О происходящем в небесах боя Дмитрий узнал по рации. Итальянские средние бомбардировщики находятся на высоте в 5000 метров, но их уже встречают советские И-4. Снова появились штурмовики Ил-10, на этот раз несущие 100-килограммовые бомбы. Они направились в сторону сосредоточения вражеских войск. На это сразу же отреагировали зенитные орудия противника. Кульбин принял рапорты о состоянии вверенных подразделений и сузил оборонительные участки двух особенно пострадавших рот. ПТО потеряли целых 4 орудия и 19 человек убитыми и ранеными, а у зенитчиков обошлось без потерь матчасти, но пострадал личный состав, 4 убитых и 6 раненых. Здравия желаю, товарищ подполковник. Прибыл майор из саперного батальона. Вот карта минирования. Подполковник принял документы и начал изучать его. «Выйти сможете только по этим двум коридорам», – показал майор. «Все остальное – смертельная зона. Мы укладывали заряды очень плотно, точно будут множественные срабатывания. Имейте в виду, что просто отступить не получится». «Я вас понял, товарищ майор», – кивнул ему Кульбин. «Можете быть свободны». Далее он собрал нижестоящих офицеров и довел до них эту информацию. Когда все вернулись на свои места – на город начали падать бомбы и их носители. Одна бомба упала на участок 3 и краткой роты 2 ГО батальона и унесла жизни 8 красноармейцев. Это была 250-килограммовая бомба и упала она прямо на блиндаж. Раненых оказалось 11 человек, их отправили в городской госпиталь. Прошел томительный час, после чего снова сообщили, что противник начал очередную атаку. На подмогу выслали звено из 4 штурмовиков, которые засыпали приближающегося противника реактивными снарядами, обстреляли его из пушек, после чего ушли в тыл. Атаку это не остановило и не могло, поэтому она состоялась, пусть и не такая, какую планировали чехословаки. На этот раз танков оказалось больше, около 100 штук, без броневиков, но с танковым десантом на броне. Помимо танков имелись тут и самоходные артиллерийские установки «Шкода» и «Б», оснащенные 47-мм противотанковыми пушками, а также «Шкода» А, оснащенные короткоствольными 75-мм пушками. Последние разработаны специально для борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника. Пострадавшие от артудеров ПТО уже не могло справиться с таким количеством танков, но наносило им сокрушительный урон. В стереотрубу Кульбин отчетливо видел, как почти каждое попадание пробивает танк или САУ. Некоторые из них сразу взрываются, но неизбежно было подавление противотанковых пушек, что, в конце концов, и произошло. Зенитные орудия также были уничтожены, поэтому выжившие противотанкисты и зенитчики отступили к своим, оставив пограничников наедине с врагом. Ну, почти. Командование прислало 2 звена штурмовиков, которые отбомбились по противнику, после чего тщательно обстреляли его из курсовых пушек. Но это почти ничего не изменило. Уцелевшие танки приблизились на убойную дистанцию и начали подавлять пехоту в траншеях. В ответ красноармейцы стреляли из противотанковых винтовок калибра 14,5 мм, которые могут пробить чехословацкие танки в некоторые участки, но эффективность этого огня была сомнительной. К наступлению присоединились вражеские бронетранспортеры, доставившие поближе тяжело вооруженных штурмовиков. «Сейчас начнется самый несладкий этап боя», — подумал подполковник Кульбин, проверивший свой АВ-25. Новейший АК-37 до пограничных войск еще не дошел, приоритет отдали переоснащению мотострелковых дивизий, поэтому погранцы встретили эту войну со старьем в виде АВ-25 и ППД-25. Заработали пулеметы, но их сразу же начали подавлять танки и самоходки, что позволило штурмовикам подобраться на близкую дистанцию. «Всем перейти на автоматический режим», — приказал Дмитрий. Боевой устав 1938 года требовал, чтобы красноармейцы, сражающиеся с противником на дистанции свыше 200 метров, применяли исключительно одиночный огонь, если речь идет об АВ-25 или АК-37, но как только враг оказывается ближе, то стрелять предполагается только в автоматическом режиме, при условии, что нет недостатка в боеприпасах. У пограничников недостатка боеприпасов нет. Сам Кульбин также открыл огонь очередями. Стрелял он очень хорошо, а еще у него есть богатый опыт боевого применения АВ-25. Штурмовики противника понесли серьезные потери, но сумели добраться до линии окопов, после чего началась перестрелка в ближнем бою. Как-то Дмитрий слышал историю о том, как генерал Немиров, тогда еще обычный штабс-капитан царской армии, сражался против немцев с саблей и кольтом. Говорят, что в одном ночном бою он зарубил 9 немцев, одного за другим. Сейчас такие лихие рубки саблями невозможны, потому что у бойцов на руках сплошь автоматическое оружие. Кульбин посмотрел на свой пояс. Когда он начинал свою службу, у него была штатная пехотная сабля, но их сняли с вооружения в 1935 году. Чехословацкие штурмовики пошли на приступ. Они начали с гранат, дождались взрывов и пошли в атаку на траншеи. Застрекотали автоматы, Кульбин срезал появившегося штурмовика длинной очередью, после чего поддержал своего ординарца, у которого заклинил ППД-25, а затем подбежал к упавшей в траншею гранате РГ-34. Эта ударная граната должна срабатывать мгновенно, но повезло, упала в лужицу. Дмитрий осторожно поднял гранату и выбросил ее из траншеи. На этот раз она сработала, как надо. В траншею рухнул посеченный осколками штурмовик, которого Кульбин сразу же заколол штыком. Врагов становилось все больше, накал перестрелки вырос до невыносимого, но было видно, что пограничники выигрывают, их много, а штурмовики быстро кончаются. 4 магазина спустя, подполковник Кульбин понял, что отбились. Танки усилили обстрел, а вражеские штурмовики откатились, после чего по траншеям начала интенсивно садить артиллерия. Но артобстрел был недолгим, так как есть у вражеских батарей более важные задачи. Например, быстро собрать вещи и уехать на новое место, так как об их текущем расположении теперь знает вся РККА. Первый батальон. Погибших – 56, тяжелораненых – 12, легкораненых – почти все остальные, отрапортовал капитан Кайзерлинг. Капитан Энгельберт Кайзерлинг, родом из братских немцев, то есть, из Германской ССР. Батальон его смешанный, из красноармейцев разных национальностей, как оно обычно и заведено в Красной армии. Второй батальон. Погибших – 41, тяжелораненых – 8, легкораненых – 64, отрапортовал майор Семенов. Майор Борис Алексеевич Семенов, по национальности якут, из Якутской АССР. Батальон находится на правом краю укреплений, поэтому потерь чуть меньше. Третий батальон. Погибших 81, тяжелораненых 29, легкораненых все остальные, отрапортовал капитан Дмитриевский. В итоге, общие потери полка за второй день войны составили 227 красноармейцев, 30% личного состава с утра до обеда. Наверное, ему должно быть приятно представить, сколько потеряли чехословаки, но когда он это представлял, ему, почему-то, не было приятно. Холодный разум утверждал, даже если они всем личным составом полягут в этих окопах, но уничтожат еще столько же танков, для страны такой размен будет очень выгоден. Да даже если больше ни одного танка не уничтожат, Это все еще будет выгодно. Но Кульбину хотелось сохранить бойцов, при этом выполнив поставленную задачу. И есть только один способ. Нужны подкрепления и новое кто. Ситуация, покачал головой Кульбин, после чего резко развернулся к радисту. Связь со штабом мне. А вот, в кои-то веки, карта Европы. Примрет. Тут территории современных государств расчерчены, ну и области совсем не те, что были на тот момент, но лучшего варианта, чтобы продемонстрировать всю полноту полнот картины, я не нашел. Глава 30. Дух горы. 16 июня 1940 года. Да, Монголия сейчас вообще не к месту, ответил Аркадий. И чего они ждали все это время? Монгольские советы, в свете открывшихся обстоятельств, изъявили желание официально вступить в СССР, а также, в инициативном порядке, объявили войну всем странам ОСИ. Так у Советского Союза появился могущественный союзник на Востоке. «Должен был быть проведен большой хурулдой», — ответил Литвинов. «На монгольском это означает что-то вроде референдума. Через Советы это решение проведено быть не могло, так как в Монголии этот орган имеет ограниченный круг полномочий, как у нас, до ленинской реформы. Это имеет второстепенное значение», — произнес Немиров. «У нас напряженная ситуация на фронте, мы в состоянии неопределенности». «Почему вас волнует Монголия?» «Меня волнует не Монголия, а позиция гоминьдановского Китая», ответил на это Литвинов. Чан Кайши склонен занять нейтралитет, но эта его склонность напрямую зависит от того, как у нас будут идти дела на Западе. «Иосиф Виссарионович направил меня к вам, так как вы лучше, чем он, владеете информацией о реальном положении на фронтах». Аркадий поморщился. «Прошло только 3 дня», произнес он. «В ближайшие дни выяснится, насколько хорошо идут наши дела. Вчера Красная Армия, почти без сопротивления, заняла Финляндию. Маннергейм, которого предупредили, бежал в Великобританию, вместе со всем правительственным аппаратом. Литва сдалась и вовсе без сопротивления. Стасис Раштикис, премьер-министр Литовской Республики, бывший офицер царской армии, сражавшийся в Первую мировую на Кавказе, трезво оценил сложившуюся ситуацию и дал войскам приказ сложить оружие и не препятствовать Красной Армии. Прошедшие 3 суток очень многое изменили в отношении всего мира к СССР. Иностранные газетчики прогнозировали, что на 2-й-3-й день оборона на юге затрещит по швам и начнется неизбежное падение режима большевиков, удерживающих свою власть на штыках. Многие в Европе и США питают разного рода иллюзии о СССР, поэтому приходит к разнообразным ложным выводам. А вот кто не питает иллюзий, это иностранные генералы. Генерал Дуглас МакАртур, на 2-й день войны, высказался в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Да, германский рейх и его союзники начали беспрецедентное по своему масштабу и численности задействованных сил вторжение, но оно почти сразу же пошло не по плану, намеченные цели не выполняются, РККА применяет тактику активной обороны и выглядит все так, будто она была готова к новой войне лучше, чем вермахт и его союзники. «Да, слушаю», — поднял Аркадий телефонную трубку. «Товарищ генерал-полковник, через 20 минут заседание президиума», — сообщил Ваничкин. «Хорошо», — ответил Немиров, после чего положил трубку. «Товарищ Литвинов, у вас что-то еще?» «Нет, товарищ генерал-полковник», — покачал головой наркоминдел. «Могу идти?» «Можете», — разрешил ему Аркадий. После того, как Литвинов покинул его кабинет, Немиров вернулся к внимательному изучению рапорта о подготовке контрнаступления на румынском фронте. «Немцы уже знают об этой подготовке, у них разведка не хуже, поэтому сейчас идет гонка на время, либо немецкие резервы подойдут быстрее, либо советское наступление начнется раньше». Генерал-полковник Шапошников предполагал удар немцев в 2 направлениях, но разведка сообщает, что он будет один, на румынском фронте. Это был самый смелый сценарий немецкого генштаба, обещающий, в случае успеха, стратегический заход в тыл советским укреплением в Польской ССР и выход на оперативный простор в Украинской ССР. Времени глубоко вдаваться в план Шапошникова у Аркадия не было, поэтому он взял папку с собой и поехал во дворец Советов. По пути он бегло изучил основные вехи плана, а затем более детально рассмотрел начальный этап, пока ожидал начала заседания. «Товарищ генерал-полковник», — заговорил Калинин, — «можете начинать». Аркадий прошел к кафедре и достал из планшета другую папку, в которой содержалась сводка о ходе боев на фронтах, тактических успехах и неудачах, а также о понесенных потерях. Вопреки заявлениям иностранной прессы, «Наша оборона не трещит по швам», – начал он. «Реальное положение дел напряженное, но вражеский план вторжения уже близок к провалу, и в ближайшие двое суток мы получим тому подтверждение». Далее он зачитывал данные из сводки о понесенных потерях, оставленных городах и селах, об освобожденных городах и селах, о расходе боеприпасов, а также о грядущем контрнаступлении. Красная армия за 3 дня боев потеряла убитыми 14 760 человек, ранеными 50 635 человек, а пропавшими без вести 7 113 человек. Потери противника почти никого не волнуют, но их подсчет тоже ведется, пусть и не так тщательно. По предварительным данным, потери убитыми у них составляют около 22 000 человек, ранеными около 60 000 человек, а пропавшие без вести не поддаются подсчету, но зато известно о пленных 3664 человека. Если сложить общие потери обеих сторон, то это почти 11 дивизий, причем почти 3 дивизии выбыли безвозвратно, подумал Аркадий, сделав паузу в докладе. Десятки тысяч еще 3 дня назад живых людей. Президиум воспринял информацию спокойно, ведь первый шок от начала войны уже прошел. Далее Аркадий перешел к потерям техники. Танковые войска, согласно рапортам, потеряли безвозвратно 159 танков, потеряны, но подлежат ремонту, 310 танков. На самом деле, теряется их гораздо больше, но подавляющее большинство удается эвакуировать при помощи БРЭМ и доставить в ремонтные батальоны. БРЭМ также применяются для эвакуации подбитой вражеской техники там, где это возможно. Это не значит, что Красная Армия собирается устраивать себе зубную боль с использованием трофейной техники. Это значит лишь то, что все захваченное пойдет на переплавку, полигонные испытания, а также в качестве экспонатов для музеев войны. Из-за этого противник теряет часть техники совсем безвозвратно, даже если она была пригодна для восстановления в полевых условиях. С самолетами все хуже, 476 потерянных безвозвратно, в числе которых есть вернувшиеся на аэродром, но более не подлежащие полевому ремонту, а заводской ремонт, это слишком долгая история. Несмотря на это, эпизодов, которых боялся Немиров, отчетливо помнивший хроники начального периода Великой Отечественной, не происходило. Красноармейцы бьются стойко, панике не поддаются, даже несмотря на действия диверсантов. За прошедшие 3 дня звание Героя Советского Союза было присвоено 61 красноармейцам, из них посмертно 27. Почти половина присвоений, 25, пришлась на летчиков. Они приняли на себя основной удар, вылетали по 5-6 раз в сутки, многие были сбиты, но возвращались в строй и снова вступали в бой. Высокие потери среди летчиков объясняются этой самой частотой вылетов, общим утомлением, вызванным практически непрерывными воздушными боями. Задачей ВВС СССР было нивелировать воздушное превосходство противника и замедлить наступление вражеских сухопутных войск. То, что фронт еще стоит, во многом заслуга авиации, которая просто не позволяет вражеским моторизованным подразделениям осуществлять стремительные маневры. И, тем не менее, война вскрыла определенные пробелы, допущенные при подготовке Красной Армии. Некоторые генералы и офицеры, несмотря на все предпринятые Немировым меры, предусматривавшие жесткий отбор, оказались либо частично, либо полностью некомпетентны, что открывало место героизму. А главная идея, которой придерживались Немиров с Шапошниковым: если в твоей армии есть возможность систематически совершать героические подвиги, то у тебя есть проблемы с командованием на всех уровнях. Когда с командованием нет никаких проблем, война превращается в рутину. Эталоном Аркадий считал операцию «Багратион». Она была тщательно спланирована, были заблаговременно подготовлены все необходимые ресурсы, применялась продвинутая тактика, разведка использовалась максимально полноценно, а враг был введен в заблуждение о главном ударе. Сейчас у РК есть все, кроме заблуждающегося противника. Генштаб вермахта прекрасно знает, куда именно его будут бить, но еще не до конца представляет, как именно и когда именно. После завершения заседания, укрепившего иллюзию контроля над ситуацией не только президиуму, но и самому Немирову, пришло время возвращаться в Кремль. В генштабе царил перманентный ажиотаж. Офицеры почти непрерывно метались между кабинетами, но не хаотично, а по определенной системе. Если где-то на местах и возможно какая-то расхлябанность, какие-то недоработки и вольности, то здесь, в генштабе, такое просто невозможно, Все процессы отточены до бритвенной остроты, случайных людей тут нет, кумовство исключено, а отбор не прекращается никогда. Немиров добился в генштабе и штабах родов войск апогея меритократии 24. Меритократия, в эфире снова рубрика «Ред», зачем ты мне все это рассказываешь? Атлат, меритус достойный плюс ДР греч, власть, правление, принцип управления, предполагающий, что руководящие должности должны занимать наиболее способные и одаренные, без привязки к их материальному достатку или социальному положению. Есть два способа реализации меритократии. Первый – отбирать способных и одаренных, опекать их и готовить к власти. Второй – создать условия, в которых все имеют равные возможности и способные и одаренные сами легко поднимаются на высшие ступени власти. Главная проблема меритократии – а как понять, что есть способность или одаренность? То есть, проблемой являются критерии отбора. В замкнутых системах такое устроить вообще не проблема. Например, в армии. В армии есть хорошо регламентированные обязанности должностных лиц, на основе которых уже давно выделены необходимые этим лицам качества, по которым довольно-таки нетрудно отбирать офицеров. Другое дело, что в мирное время это, как правило, никому не нужно, поэтому руководящей воли запускать этот механизм на 100% мощность. Нет, а вот когда война, этот механизм запускается будто бы сам, некомпетентные офицеры на передовой гибнут чаще, чем компетентные, это факт, а если этот процесс поддержать руководящей волей, которая начинает продвигать таланты снизу, то постепенно произойдет серьезное улучшение быстродействия армии. Замечено, что с каждым годом войны все участвующие армии начинают сражаться лучше, даже вермахт, после 1943 окончательно утративший инициативу и начавший уверенно проигрывать, в 1944 году, как оказалось, все еще являл собой что-то смертельно опасное, в чем убедились американцы, высадившиеся во Франции. То есть, даже утратив значительную часть своего могущества, вермахт по-прежнему был эффективен и пригоден для войны, даже когда он был в меньшинстве, с острым дефицитом почти всего. Да, в армии это работает, но на гражданке – нет. Гражданская жизнь гораздо сложнее, там нельзя или очень сложно установить критерии успеха, а, соответственно, трудно выявить среди кандидатов тех, кто обладает полезными качествами, которые точно помогут лучше управлять государством или организацией, поэтому в этой ситуации жуткой неопределенности, ввиду безальтернативности выбора, мы всегда выбираем кумовство и коррупцию. Кумовство и коррупция – это надежно и проверено, ведь даже если ставленник ворует, как бешеный пес, он же, все-таки, верный, потому что свой. И конкретному высшему руководителю выгоднее ставить верного расхитителя казенного имущества, чем неверного таланта управления. А на войне так нельзя, потому что эффективность офицеров напрямую связана с тем, останется ли по итогам войны от твоего режима хоть что-то. Впрочем, до абсолюта это лучше не доводить, жизнь потому и интересная штука, что бывают по-всякому, причем сделал это в тяжелейших условиях мирной жизни, что было своего рода подвигом. Дальше у генштаба дела пойдут только лучше, недостаточно компетентные офицеры будут отбракованы, а на их место встанут эффективные боевые офицеры. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник, образцово козырнул Шапошников. Вольно, махнул рукой Немиров. Здравия желаю, дождемся генерал-майора Итингтона, сказал Борис Михайлович. «Пройдемте в мой кабинет». Они поднялись на второй этаж здания 14 Г-блока Кремля, а у дверей уже стоял председатель КГБ, держащий в руках кипу папок. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник», — приветствовал он Аркадия, а затем повернулся к Шапошникову. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник». «Здравия желаю», — кивнул ему Аркадий. В кабинете они расселись за большим столом, на котором была растянута карта Восточной Европы, с актуальной разметкой фронтов. «Кто первый?» – спросил Немиров. «У меня есть актуальные данные по грядущему наступлению», – ответил на это верховный главнокомандующий. «Послушаем», – кивнул Аркадий. «Почти укладываемся в график», – начал Шапошников. «Но противник тоже почти укладывается в график. Это чревато осложнением условий наступления». «Это очевидно», – кивнул Немиров. «Так как все фронты встали, мы и они рыскаем в поисках слабых мест», продолжил Шапошников. «Мы их слабое место уже нашли. Они об этом знают и подтягивают еще больше резервов. Прежние данные уже устарели. Они пересылают на юг в полтора раза больше солдат и техники. Если успеют, то шансы на успех контрнаступления сильно понизятся. Это была известная проблема. Они закладывали возможную неудачу контрнаступления в план. Но и не наступать Красная Армия уже не может. Последствия пассивности будут гораздо хуже последствий возможного провала контрнаступления. Какова вероятность встречного боя? Поинтересовался Немиров. Если мы атакуем завтра с утра, то противник не успеет развернуть все свои резервы, ответил верховный главнокомандующий. Но часть их он уже развернул. На линии Плоишти-Буза-Убраила наша разведка обнаружила очень крупные скопления живой силы и техники противника. Встречный бой будет гарантированно, но послезавтра развернутых сил противника будет еще больше, что обещает крайне тяжелые условия наступления. «Начинайте завтра с утра», — решил Аркадий. «А лучше с рассветом». «Так точно», — ответил Шапошников. «Теперь по целям контрнаступления». Он обратился к развернутой карте. «Наша задача — преодолеть укрепление противника, деблокировать Измаила и выйти на оперативный простор, за линию Факшани-Браила-Бабадак», — начал генерал-полковник. «Затем развить наступление по трем направлениям — Плоишти, Бухарест и Варна». «Борис Михайлович», — заговорил Аркадий, — «все-таки, объясни еще раз, почему мы не упираемся в горы, а ограничиваемся половиной равнинной территории Валахии? Во-первых, еще никто в истории, кроме, разве что, Чингисхана, не проводил настолько глубоких операций», — произнес Шапошников. «Во-вторых, выйдя на эту линию, мы уже достигаем самых смелых стратегических целей. Ну и в-третьих, попытка выдавить противника за горы приведет к его ожесточенному сопротивлению, что будет чревато дополнительными потерями. Пусть лучше противник находится в Западной Валахии, которую сложно оборонять, но и Восточную Валахию будет непросто оборонять», — привел Аркадий контраргумент. «А тут не могу согласиться», — покачал головой генерал-полковник. «Враг просто не успеет развернуть силы для контрудара, там голая равнина. Мы будем знать о каждом его перемещении. Он не только не сможет концентрировать свои войска, но даже увести их ему будет проблематично». Немиров понял задумку Шапошникова. «Румыны, если захотят держать эти территории под контролем, а они будут вынуждены это делать, так как оставление Западной Валахии открывает много опций для Красной Армии. Инициатива на Балканах, в таком случае, полностью перейдет от оси к Красной Армии, будет обнажена Болгария, откроется путь в Югославию, а Румыния окажется в крайне уязвимом положении. Но ключевая цель этого контрнаступления – Плоишти, точнее, нефтяные скважины, находящиеся в том регионе. От них зависима военная машина оси, и найти им замену в кратчайшие сроки будет сложно. Впрочем, никто и не рассчитывал, что немцы сразу перейдут на гужевой транспорт и проиграют войну от недостатка топлива. У них запасы минимум на год, за который может произойти очень многое. Но от потери нефти из Плоишти ничего хорошего для Германии не будет. «Больше вопросов по наступлению не имею», — кивнул Немиров. «Оно начнется по плану», — произнес Шапошников. «А у тебя что есть, Наум Исаакович?» — спросил Аркадий. «Подготовка групп Кёнигсберг-69 завершена», — улыбнулся Итингтон, после чего посмотрел на часы. «В течение получаса они уже начнут активность в тылу противника. Рассчитываем, что их действия не будут напрасны, пусть начали поздновато, но скоро немцы и румыны почувствуют эффект. Я рад, что хотя бы здесь все хорошо», — произнес Немиров. «Впредь каждое запланированное наступление и контрнаступление должно начинаться с действий диверсионных групп». 16 июня 1940 года. «Приказал что?» – переспросил Леонид. «Лучше прочти сам», – вздохнул Кирилл и передал ему шифровку. Последние полгода были насыщены реформами. Эйтингтон, получивший, наконец-то, четкие обязанности в отношении проектов центра, основательно взялся за оптимизацию процессов передачи информации, и теперь Курчевский получает подробные задания и может обращаться за пояснениями. Для этого пришлось купить землю на территории Юкона, что в Канаде, после чего построить там исследовательскую станцию, которая исследует возможности разработки сети радиолокационных станций. Цель этого проекта – охватить РЛС все границы США и Доминиона Канады. Проект совместный, называется он «Дух горы», финансируется тремя сторонами – Канадой, США и Курчевским. Дополнительной целью этого проекта является обеспечение бесперебойной связи агентов с центром. На фоне хаотичных волн, исходящих от РЛС, короткие зашифрованные послания практически незаметны. Говорят, что расшифровать их почти невозможно, центр использует какую-то особо хитрую шифровальную машину. Детали никому не известны, Но в Юкане работает группа специалистов, ответственных за шифрование, у них находится машина. Сейчас, кивнул Курчевский и погрузился в чтение. Исходя из приказа центра, ему нужно согласиться почти на все, что предлагает ему Гитлер. Муссолини приказано в расчет не брать, он больше не является ключевым игроком в ОСИ. А Гитлер предлагает совместное строительство заводов в Германии, прямо в Рурской области. Рейхсканцлер предлагает производственный и финансовый контроль над новыми предприятиями, ответственность за качество он берет на себя, обеспечение рабочими тоже. Единственное но, инвестиции со стороны Курчевского должны составить не менее 60% от общего объема. Причем, он готов выделить Леониду 60% доли от новой рабочей группы компаний, но настаивает, чтобы каждый год его доля уменьшалась на определенное количество процентов, которые будут выкупаться Германией по фиксированной цене. Заказы у этих компаний, очевидно, будут исключительно военными, германский рейх будет выкупать все, а деньги перегонять в Барклейс-банк, что в Лондоне. Великобритания – это нейтральная страна, поэтому правительство США не видит проблемы в том, что Курчевский занимается бизнесом с воюющей Германией через англичан. Гитлер уже уладил все проблемы с Рузвельтом, тот тоже не сильно против выгодного дельца, но при условии, что США никак не будут замешаны в прямой конфронтации с СССР. К тому же, от Леонида нужны только деньги на строительство заводов, поэтому промышленность США от этого не пострадает, а это самое главное. В качестве жеста доброй воли, Гитлер обещает Курчевскому вернуть контроль над чехословацкими заводами, которые войдут в будущую рабочую группу компаний. Предложение, как ни крути, выгодное, но от него воняет враждебными действиями против СССР. И тут центр, получивший запрос от Леонида, внезапно требует, чтобы он на все соглашался. Можно было уже догадаться, подумал он, еще тогда, когда центр требовал в десны дружиться с Гитлером и Муссолини. Его не посвящали в детали, но ему понятно, зачем все это было нужно. Если эти диктаторы запустят его в свою промышленность и откроют для него всю документацию, то центр очень скоро будет точно знать, что и в каких объемах производит страны ОСИ. И это дело точно стоит того, чтобы в Германию и ее союзников влились миллиарды долларов, необходимые для строительства всех этих заводов. Таким образом, Курчевский выступает в роли основного врага СССР, его главного недоброжелателя, который не пожалеет никаких денег, чтобы союз был разрушен. «Тебе все понятно?» – спросил Смутин. «От этого плана воняет дерьмом и кровью», – покачал головой Леонид. «Центр хочет, чтобы я выглядел врагом Советского Союза. Такова цена», – вздохнул Смутин. «Мы тоже, как твои главные сообщники, будем выглядеть подлой белогвардейской мразью, сражающейся против России, как Корнилов, как Столыпин. Но когда наши победят», вступил в разговор Геннадий Парфенов. «Я бы хотел посмотреть в лицо президенту Рузвельту, узнавшему всю правду о мистер Корчиускау». Его слова разрядили обстановку. Леонид заулыбался, а Кирилл ухмыльнулся. Курчевский представил себе эту картину, и она согрела ему душу. «Единственное, моя жена и дети», – произнес он спустя десяток секунд. «Не переживай», – сказал Смутин. «В Союзе нас ждет такое». Когда вернулась старушка Бастрим, она была в глубоком шоке, произнес Парфенов. «Я уже давно не был дома, но по ее задумчивому лицу понял, что там все очень неплохо. А ты ее навещаешь, как прежде», усмехнулся Курчевский. «Пока она наливает бесплатно, я всегда загляну на огонек», ответил на это Геннадий. «А бесплатно она наливает постоянно». Рассказать пару фронтовых историй и поплыла старушка. «Если бы я не знал о твоей любви к скотчу, я бы подумал совсем о плохом», сказал на это Леонид. «Да иди ты», поморщился Парфенов. «Никогда не думай так обо мне». «Ладно, ладно», — поднял руки Курчевский. «А что, кстати, насчет ваших жен и детей?» «Каких?» — удивился Смутин. «У нас же их нет и не было». «Вот именно», — ткнул в его сторону пальцем Леонид. «Вам легко рассуждать, а мне уговаривать всю эту комарилью. Хорошо еще, что они все русские знают». Он был благодарен своей нынешней жене, Анне Мэй, которая запустила целую кампанию по изучению русского языка и культуры всеми членами семьи. Она стоит за верность корням даже сильнее, чем сам Леонид. «Все-таки, китаянки сильно отличаются от американок», – подумал он. В словах и действиях Анны Мэй сквозит крепкая, на грани фанатичной, патриархальность. «Тебе с женой, конечно, повезло», – вздохнул Парфенов и осклабился. «Имею в виду, с этой. «Да иди ты еще раз», – раздраженно поморщился Курчевский. «Ошибся, бывает, каждый день напоминаете, ироды поганые». «Я же шутя», – усмехнулся Геннадий. «Можно сказать, с неприкрытой завистью, с Анной Мэй тебе очень повезло, так единожды в жизни везет. Я бы, на твоем месте, держался за нее, как за противогаз во время газовой атаки. А если серьезно, то у Гены есть тут своя зазнобка», – сказал вдруг задумавшийся Кириллу. «Только вот как он ее домой повезет, непонятно. Это которая?» – сразу заинтересовался Леонид. Он знал преступно мало о личной жизни своих соратников, так как люди это необщительные, замкнутые и, иногда, неприятные. «Да что там рассказывать?» – махнул рукой Парфенов. В филадельфийском Леонтауне познакомился с одной. «Ну-ка, ну-ка!» – подобрался Курчевский. «Непонятно, потому что черная, да все там понятно», – поморщился Геннадий. «Просто привезу и все». «Нихера себе», – удивился Смутин. «Ты уже решил все?» «Ну, да», – кивнул Парфенов. «Я же тебе говорю, так единожды в жизни везет. Да и бросать с ребенком, как-то это, нихера себе», – воскликнул Кириллу. «Это твой, что ли?» «Да мой», – подтвердил Геннадий. «Алексеем назвали, в честь батьки моего, царствие ему небесное. Но тут его все Алексом зовут. А чего ты скрывал это все это время?» – спросил расстроенный Кириллу. «А кто-то спрашивал, что ли?» – криво ухмыльнулся Парфенов. «Кириллу, ты не расстраивайся», – улыбнулся Курчевский. «Я тоже не знал. Мы в первый раз вообще о таких вещах говорим. Вроде давно уже работаем. Профессионалы, мать вашу ити. Настоящие профессионалы. Личное с рабочим не мешаем. Так ты из-за этого так много пьешь?» – спросил Смутину Парфенова. «Что ребенок наполовину черный? Ты лучше о таких вещах помалкивай при мне», – резко поставил Геннадий стакан на стол. «И вообще, я завязываю уже». «Понял», – не стал развивать конфликт Кирилл и поднял руки перед собой. «Ты не обижайся, я как друг». «Ладно, с этим разобрались», – вздохнул Леонид. «Ты свою женщину перевози ко мне, не пойдет так, и женись уже, а то ребенок без отца, это нехорошо». «Да какой жениться?» – начал Парфенов. «Ты мне еще тут поговори», – раздраженно выговорил ему Курчевский. «Наследил, отвечай, ты, коммунист, Леня, так-то, дело говорит», – заметил Смутин. «В кои-то веки, а я всегда дельно говорю», – Леонид поднял указательный палец. «Тут места до хрена, да и вообще, нам всем вместе быть надо, время сейчас такое, так что ерундистикой не занимайся. И ты, Кирюша, если есть кто важный, в шпиономанию не играй, точно так же». «Ладно, понял», кивнул Кириллу. «Но, пока, точно никого нет. Как в Германию полетим, там останешься. Кстати», — сказал ему Курчевский, — «будешь моим официальным поверенным, производственную статистику собирать, возникающие проблемы решать, и верни мои долбанные чехословацкие заводы». 17 июня 1940 года. Гауптман Эрих Рёмер сидел в кабине грузовика «Апельблиц» и пересчитывал идентификационные жетоны. Улов за вчерашний день. Он осознавал, что занимается здесь очень подлой работой, отец бы точно им не гордился, но каждый жетон в его руке – это спасенный товарищ, лица которого он никогда не увидит и благодарности которого он никогда не услышит. Его рота, от которой, согласно легенде, осталась половина личного состава, перемещалась на трех грузовиках и двух бронеавтомобилях из ДКФЗ-226, оснащенных 20-миллиметровыми пушками и спаренными с ними 13-миллиметровыми пулеметами. Они уже посетили 8 румынских и 4 немецких блокпоста, на которых больше никто не живет. Также они уничтожали паромные переправы и временные мосты, организованные для снабжения вражеских войск за Дунаем. Таких взводов и рот в тылу врага действует много, но подполковник КГБ Рёмер не знал их точного числа и задач. Это неведение организовано намеренно, чтобы захваченные офицеры Кёнигсберга 69 не могли, под пытками, поделиться сведениями о других диверсионных группах. Самые легкие цели – это румынские войска. Они немцев боятся, слушаются их, поэтому очень просто забрать с собой пару-тройку взводов, после чего истребить их в укромном местечке. С солдатами вермахта дела обстоят чуть сложнее. Конечно, целого Гауптмана всякие унтер-офицеры ослушаться не смеют, но доля критического мышления у немецких солдат присутствует. «Скоро будем в туче, герр Гауптман», – предупредил Эриха обер-лейтенант Франц Цигер. «Хорошо», – кивнул Рёмер. «Предупреди остальных, чтобы были готовы. В этом городе, по сведениям от допрошенных румынских офицеров, дислоцируется штаб 15-го пехотного полка румынской армии. Рота свободно заехала в город, что вызвало у Рёмера легкое раздражение. Его всегда раздражала воинская некомпетентность, а во время этой операции он наблюдал не просто некомпетентность, а вопиющую расхлябанность и пренебрежение своими обязанностями со стороны румынских войск. «Даже документы не проверили», — подумал Эрих, завязывая горловину мешка с трофеями. «Позорище!» Они подъехали к штабу полка, адрес которого уже давно и прекрасно знали, после чего Рёмер покинул кабину. Его выход. «Кто здесь старший?» — рявкнул он, снимая кожаные перчатки и затыкая их за пояс слева. Кто-то из штабных офицеров забежал в здание и через минуту выбежал вместе с майором, по-видимому, начальником штаба. «Я понимаю, что вы в ближнем тылу», — начал Рёмер. «Но это бардак. Кругом диверсанты, партизаны и дезертиры. Пока я к вам добирался, дважды попал под обстрел». В этот момент из грузовиков начали вытаскивать носилки с ранеными. Майор открыл рот, чтобы что-то сказать, но Рёмер не позволил. «Я здесь по поручению генерала Моделя», — прорычал он. «Немедленно соберите личный состав. Сейчас будет проведен инструктаж по новым мерам безопасности. Где у вас медицинская служба?» «В здании через улицу, Герр Гауптман», — ответил майор. «Разрешите представиться?» «Не разрешаю», — рявкнул Рёмер. «Нельзя привязываться». Майор вытянулся во фронт и дал команду младшему офицеру. Гауптман Рёмер вышагивал по плацу, ожидая, пока офицеры штаба полка выстроятся. Когда офицеры почти закончили построение, а люди Рёмера ненавязчиво заняли удобные позиции, у здания через улицу раздалось несколько выстрелов и вскриков. «Огонь!» — среагировал Эрих и бросился к броневику. Солдаты открыли огонь из автоматов МП-35 и карабинов КАР-98К. Рёмер поддержал их из своего люгера. Румынские офицеры и солдаты охранения начали падать на мощеный плац с недоумением на лицах. Эрих лично застрелил майора, после чего заработали автоматические пушки броневиков. Они безжалостно прочертили окна и стены штаба, а затем переключились на гараж. Нужно было уничтожить технику вместе с механиками. Чтобы удостовериться, что в штабе точно никто не выжил, внутрь ворвалось отделение штурмовиков, которые сначала забросали помещение гранатами, не экономя их, а затем добили раненых и подожгли само здание. Из госпиталя вернулись раненые, они закончили свою грязную работу по добиванию недобитков и уничтожению медперсонала. «Никакой пощады», — вспомнил Рёмер слова полковника Судоплатова. «Страх, ужас и смятение — три кита успеха диверсанта. Папа бы точно мною не гордился». Он покрутил указательным пальцем над головой и сел в грузовик. Дождавшись, пока все погрузятся, водитель головной машины направился в сторону болот. Это был эндшпиль их диверсионной операции, а теперь нужно бросить машины в укромном месте, уходить в болото и дожидаться своих. 17 июня 1940 года. По реке Сирет плыли десятки тел. Лейтенант Даудзияр проследил глазами за своим пулеметным расчетом, уплывающим вниз по течению, вместе с остальными телами. Какой-то недобиток воспользовался пулеметом в разбомбленном гнезде на берегу, что стоило взводу лейтенанта Зияра двоих красноармейцев и одного пулемета с патронами. Недобитка взорвали из ручного гранатомета, прямым попаданием, но бойцов это уже не вернет. «Всем предельное внимание!» — прокричал он, обращаясь к своему взводу. Вызверился он на бойцов, но виноватым чувствовал себя. Своих терять всегда больно. Двоя саперно-штурмовая рота 3-го механизированного батальона шла в контрнаступление на второй линии. 4 и краткая взвод возглавляет лейтенант Зияр. Самые жестокие бои уже прошли, точнее, переместились дальше на юго-запад, но силы противника на местности все еще встречаются. Это недоработка подразделений, шедших впереди. «Вперед!» — скомандовал Дауд. Посмотрев направо, он увидел башню утонувшего танка. Речка тут не слишком глубокая, но танкам хватает. Из командирского люка высунулось тело командира, он зацепился за что-то внутри, поэтому сейчас колыхался от течения, раскинув руки в стороны. Мертвецов заберут потом, тыловые подразделения. Дауд им вообще не завидовал. По протянутому мостоукладчиком мосту проехали его БТР-3. Личный состав был высажен и перемещался пешком, во избежание эксцессов с опрокидыванием и потенциальным нападением противника. Бронетранспортеры проехали через мост и остановились на ближайшей полянке. По команде Дауда, стрелки погрузились в десантные отделения. Лейтенант Зияр сверился с картой, воспользовался компасом и уточнил свое положение. Его задача – добраться до деревни Вултуру и поддержать наступление первой линии, если это необходимо, или обнаружить место побоища, как это было меньше 10 минут назад, и продолжать наступление. Командир роты, капитан Казарин, приказал ограничить применение радиостанций, чтобы не забивать эфир зазря. На месте было спокойно, никаких следов боев. Все-таки связавшись с капитаном, лейтенант Зияр получил приказ окопаться и ждать. Взвод заехал за дорогу и начал рыть окопы. На всякий случай, Зияр отправил один БТР вперед, на разведку, чтобы посмотреть, что происходит за полезащитными лесными полосами. Мотострелки вырыли окопы, установили пулемет, оборудовали позиции для бронебойщиков, а затем услышали впереди интенсивную стрельбу. Из-за защитной лесной полосы вырвался БТР-3 второго отделения, наводчик которого палил куда-то назад, а затем бронетранспортер был поражен снарядом и задымил. Десант выскочил наружу и залег за лесной полосой. Оружие к бою, скомандовал Дауд. Радист, связь с ротой. Из-за защитной полосы показался сначала один танк, а за ним еще два. Гора-4 на связи, сообщил радист. Гора-4, говорит Холм-4, заговорил Дауд. Танки противника на 12 часов, движутся со стороны деревни Хингулишть. 6 единиц, минимум. Как принято, прием. Холм-4, Гора-4 на связи, ответил капитан Казарин. Держите оборону, на нас тоже вышли. Конец связи. В боевом уставе такое называют встречным боем. Дауд очень хорошо учился в военном училище. Такие бои слишком непредсказуемые, решает в них исключительно огневая мощь и численность подразделений. А он уже потерял один бронетранспортер и целое отделение, которое отрезано от него большим полем. Лейтенант Зияр посмотрел на поле и понял, что танков уже 15, а за ними едут бронетранспортеры. Это немцы, танки, ПЗ, КПФ-W, 3, а бронетранспортеры, колесные из ДКФЗ-247. Отходим в город. Принял тяжелое решение Дауд. Отделение, оставшееся впереди, уже мертво, они еще отстреливаются, но им не выжить в этом бою. Личный состав взвода был оперативно погружен в БТР-3, стоявшие за лесополосой. Пока они погружались, противник добивал второе отделение, которому просто не повезло. Гора-4, это Холм-4, вызвал Дауд командира. Потерял отделение и один БТР. Покидаю лесопосадки и перемещаюсь в город. Холм-4, Гора-4, ответил капитан. Принято. Действуй по обстановке, но танки не пропускай. Вражеские танки переключились на остаток взвода, они начали обстреливать дома и приближаться. Бронебойщики заняли позиции и открыли огонь. На такой дистанции это малоэффективно, но лучше, чем ничего. ПТРы начали активно маневрировать в городе и стрелять из 30-миллиметровых. Этот огонь сразу же возымел эффект. Два немецких броневика задымили, десант высадился и сразу помчал на сближение. Практически сразу часть из них срезали из пулеметов. Вдруг, 10 танков повернули в сторону переправы, а оставшиеся 5 остановились и начали методично расстреливать дома, подавляя бронебойщиков и пулеметы с ПТРами. ПТРы, отходите вглубь города, приказал Дауд, выйдите с востока и ударьте во фланг уходящим танком. Приказ был принят, броневики уехали, оставив взвод против 5 танков и 4 бронетранспортеров. Сегодня мы умрем, пришел Дауд к выводу, но это хорошая смерть.